Одной из странностей Ольги Брусаковой было то, что она терпеть не могла показываться в обществе, на улице, в театре или в концертном зале с кем-либо из своих подруг. Если случалось ей сойтись публично даже с Машей, которую она всем заведомо очень любила. Она делала неприятное лицо, едва здоровалась, уклонялась от разговора и всячески старалась отделаться поскорее от нечаянной и словно противной ей встречи. Однажды Маша столкнулась с ней лицом к лицу на Морской. Ольга выходила из фруктового магазина с покупками в руках. Маша обрадовалась, Ольга нахмурилась. «Ты куда, домой?» – спросила Маша. «Да, думала, уже домой. Вот и прекрасно, пойдем вместе». Ольга слабо покраснела, пролепетала что-то невнятное и странно оглянулась по людной улице, кипевшей народом. Маша подметила этот робкий взгляд и рассердилась. «Что это, право, Оля?» – обиженно сказала она. «Мешаю я тебе, что ли? Право, можно подумать, что ты меня стыдишься». Ольга Брусакова посмотрела ей в лицо жалким скрытным взглядом. «Вот глупости», – пробормотала она. «С чего ты взяла? Пойдем, конечно, очень рада». «Отчего эта дама так пристально смотрит на нас?» – спросила Маша, когда, обогнув угол, они приближались к полицейскому мосту. «Какая дама? Ах, здравствуйте!» – растерянно сказала Ольга красивой нарядной особе, которая поравнялась с ними. «Здравствуйте!» – протяжно сказала та, окинув обеих девушек любопытным проницательным взглядом. Подруги прошли было мимо, Маша с изумлением видела, что Ольга красна и дышит тяжело. Чувство оскорбления снова закралось в душу Лусьевой. «Как она стыдится моего общества перед своими знакомыми!» С тоской думала она, уже горько раскаиваясь, что просила Ольгу идти вместе, и решая в уме, что сейчас же расстанется с ней под каким-нибудь предлогом, возьмет извозчика, свернет в переулок, лишь бы освободить ее от своего неприятного присутствия. «Виновата. Эвелина, мне надо сказать вам два слова», – послышался сзади любезный женский голос. Ольга быстро повернулась, звала красивая встреченная дама и пошла к ней. «Эвелина?» Маша ничего не понимала. Разговор Ольги с незнакомкой был короткий, но пылкий и заметно очень неприятный. Маша уловила несколько слов. «Вы не имеете права», – нервно говорила Ольга. Дама спокойно и презрительно улыбалась красивым ртом и смотрела на Ольгу как власть имущая. «Это ваша подруга?» – нарочно повысила голос она. «Какая хорошенькая!» Ольга все более и более разгорячаясь, нагнулась к ней и зашептала быстро-быстро и как бы уже не споря, а просительно. «Да-да, я скажу Полине Кондратьевне», – с таким же неприятным спокойствием твердила дама. «А подруга ваша очень хорошенькая. До свидания, Эвелина». Ольгу так и передернула. На ней лица не было, когда она возвратилась к Маше. «Кто это?» – спросила Лусьева, когда они отошли. Ольга пробормотала. «А мерзавка одна, из маменьки крестной прихвостней». «Ты с ней в ссоре?» «Как не сойдемся, непременно поругаемся. Гадина! Она тебя Эвелиной звала, как странно!» «Ничего нет странного», – быстро ответила Ольга, усиленно глядя себе под ноги. «Разве я тебе не говорила? Полина Кондратьевна меня так всегда зовет, ну и все в доме. Она ведь чудачиха, у нее каждому человечку своя кличка. Этой вот дряни, что мы встретили, настоящее имя Александра Степановна». А Полина Кондратьевна зовет ее Адель, даже горничную Лушку и ту перекрестила в Люцию. «А это Адель, родственница ей или чужая?» «Черт ее знает, говорит, будто родственница. Просто любимая приживалка, всем домом управляет. То-то вы с ней не в ладу. Да не то, чтобы уж очень не в ладу, а скверно, что она тебя встретила со мной. Вот что!» Вдруг искренне вырвалось у Ольги. Машу опять кольнуло, она готова была заплакать. «Как это нехорошо с твоей стороны, Оля», – горячо сказала она. «Зачем ты так бестактно даешь мне понять, что я тебе не пара? Ну пусть я бедная, а твои знакомые аристократы. Неужели я уж так тебя срамлю?» «То ты все шла и оглядывалась по сторонам, будто мы что украли. Теперь попрекаешь, зачем нас встретили вместе?» Ольга не отвечала, смотрела на тротуарные плиты, и до самого корпуса подруги шли в глубоком молчании. Маша чувствовала себя уязвленной до глубины души, но у своего подъезда Ольга простилась с ней тепло и сердечно и крепко при этом поцеловала. На глазах ее дрожали слезы. «Все равно, дура, думай обо мне как хочешь», – сказала она трепетным, полным дружбы голосом. «Все равно ты ничего не понимаешь, и не дай бог тебе понять». «Удивительная вещь», – думала потом Маша. «Отчего она так расстроилась? Бедная Ольга. Должно быть, у ее благодетельницы все-таки ужасный характер. Как Оля ее боится». Спустя несколько дней Ольга навестила Машу. Вид у нее был совсем уже другой – холодный, равнодушный. «Я к тебе сегодня по делу», – сказала она, глядя в пространство мимо лица Маши. «Ты помнишь, говорила, что хотела бы познакомиться с Полиной Кондратьевной? Ну, Аделька эта, помнишь, которую мы встретили на Невском? Насплетничала Полине Кондратьевне три короба. Какая ты красавица и симпатичная.